Грести все перестали, сидели, ждали, когда кончится эта напасть. Наверное, один Боровой и восхищался этой красотой. Потом на привале Егорка его спросил через монаха, похоже ли это на реку Лету. Как-то рассказывал им Боровой, ну, потешному войску, легенды Древней Греции. Между прочим, народ, кроме Стикса, и не знает, что на самом деле река там в подземном царстве совсем не одна. Ну, про Лету многие знают. Канул типа в Лету. А вот есть там, в греческом подземном царстве, еще три реки, про которые и историки не все знают. Кацит, Флегетон и Ахерон. Даже звучат мрачно. Ахерон. А хер ли он ко мне пристал? Кацит – река плача. Флегетон – огненная бурная река. Ахерон – река горя и боли. А Лето – это как бы рай у греков. Туда хорошие души попадают, чтобы провести вечность в забвении. А Стикс – это женское имя, богиня ненависти. Пацаны тогда сидели, открыв рты. Никто им таких интересных историй не рассказывал. Событие 57-е. Еще в дороге Юрий Васильевич решил опять в партизана поиграть. Оделся в простые одежки зеленого цвета, в которые и все его потешные были одеты. Что-то вроде формы Преображенского полка у Петра I. Зеленый, чуть укороченный кафтан, белый ремень и белая перевязь с бериндейками. Короткий тесак на поясе, на ногах зеленые штаны и сапоги тоже в зеленый цвет покрашены. Только вместо непонятной треуголки – обычная шапка-колпак. Такой, какой вскоре будет у стрельцов с меховой опушкой. Ясно, что не соболь, обычная овчина. На плече висит трамблон и в руке алебарда. Одна же подставка при стрельбе из трамблона. Вся эта экипировка обошлась в приличные деньги. Хоть ни ирихонок, ни кольчуги не было. Парни быстро росли и в плечах раздавались, и заказывать на них чего железное было рано. Под них, под потешных, Юрий Васильевич и вырядился. Обычный отрок, как и все, пусть и самый низкий из них. Пополнение молодое в поход не взяли, так что всего вместе с Боровым потешных было 25 человек. Старшим формально у них был дворянин Олег Сапковский, перебежчик из княжества Литовского. Годков ему было под 40, и повоевать уже много где пришлось. У московских дворян старшим был сотник Яким Тимофеев, сын Рыков. Поместное калужское войско возглавлял заместитель Скрябина Яков Степанов, сын Стрельцов. В Рязани на пристани яблоку негде было упасть. За пару дней до калужцев прибыли 3000 московского поместного войска. Не на лошадях, а как и весной, на лодьях. Благо, в отличие от Юрия Васильевича, воеводы все свои лодии от Казани назад перегнали. План у Юрия Васильевича, согласованный с обоими сотниками и Литвином, был на эту войнушку, если, конечно, ногайцы пойдут в набег. Они этой дорогой весной уже проходили. Ладно, рекой проплывали. Примерно в 50 верстах от Рязани Ака делает поворот резкий и бежит уже не на юго-восток, а на северо-восток. А еще если 100 верст прошагать на юго-восток от поворота Аки, там есть село Шилово. Вот если от Шилова пройти 50 верст на юго-восток, там и будет Шацк. Там строили крепость уже не раз и не раз ее сжигали. Теперь снова восстанавливают. И это, по мнению всех воевод, самое опасное место у засечной черты. Засека еще дальше идет на восток и упирается в приток Аки Цну, на которой лет через 100 крепость Тамбов заложит. Южнее немного. Так по плану общему, их отряд со всей артиллерии должен оказаться именно в том месте, где засечная черта упирается в Цну. Потому в Рязани только переночевали, узнали новости, прикупили немного муки, уже прилично вздорожавшей, и отправились утром дальше. Путь не близкий, дней 5 еще, поначавшей петлять уже Оке, и неизвестный никому из их отряда, кроме того самого Литвина Олега Сапковского, реке Мокши, в которую Цна впадает. Он 3 года назад был у Шацка и ратился с казанскими татарами там. Надежда была на то, что в месте впадения Мокши в Аку есть поселение, и там можно проводника найти, который в Шацке бывал. А поселений не оказалось. Дикие дремучие леса, частично заболоченные. Если люди тут раньше и жили, то регулярные набеги всяких степняков их с этих мест на запад наладили. Пришлось вернуться на 10 верст в Касимов и там проводника искать. Даже больше нашли. Нашли того самого Мурзу, Мустафу Али, что с Юрием Васильевичем в Казани геройствовал. Он не самый главный в бесхозном теперь Касимовском ханстве, но в 10-ку точно входит. В результате их отряд пополнился теми же 6 десятками, лучших, по мнению Мурзы, лучниками. Еще пополнился той самой, так и неиспользованной пушкой, калибра эдак миллиметров в 120, при длине ствола почти 2 метра, и припасами разными, от продуктов до пороха. Естественно, и проводник нашелся, что в Шацкой крепости с казанскими татарами воевал. И опять из-за касимовцев чуть замедлилось движение. Ну, долго ли, коротко ли, а 15 сентября отряд прибыл к тому месту на Цне, где в нее упиралась засечная черта. Была она точно такой, как и у него в Кондырево, примерно 100-метровый отрезок леса, сваленный верхушками в сторону юга. А вот рва не было, не успели выкопать. Увиденное сотникам не понравилось, а Мурза вообще плевался и ногами топал. Боровой великим стратегом не был, но и ему то, что успели сделать для защиты рубежей Родины, не понравилось. В принципе, можно спешить несколько сотен человек с топорами, и они от берега реки до Лысого холма, что от него метрах в 400, за пару часов проход организуют. «Все, вои, вот тут и остановимся. Чует мое сердце, что тут полезут поганые». Юрий Васильевич топнул ногой. «Тут будет город заложен на зло надменному соседу». Глава 20. Событие 58. Разведка – наше все. Чтобы не демаскировать позиции, после выгрузки с лодей, припасов и оружия, их отогнали на полверсты на север. Даже на всякий случай в камыши загнали и ветками закидали. И Юрий Васильевич сразу отправил 10 воев во главе с Олегом Святославовичем Сапковским в Шацк. Нужно посмотреть со стороны, что там и как, но пока себя не обозначать. Пусть ратники, что там есть, на себя пока надеются. А то расслабятся, а подмога всего 2 сотни воев. С собой сотник взял 2 касимовцев и 8 московских дворян. Вторую разведку, на этот раз только из касимовских татар, Мурза Мустафа Али отправил вдоль берега Цны на юг. До Шацка верст 10-15, и на юг решили на такое же расстояние забраться, чтобы к вечеру разведка уже вернулась. Третья группа тоже пошла вдоль берега Цны. Там река фортель в этом месте выкидывает. До этого прямо с юга бежит, а тут делает резкий загиб на восток на 5-6 верст и опять поворачивает на 90 градусов на север. Вот разведчики должны до того поворота, но по другому берегу пройти. Пока плыли, то видели, что там в Цну речушка впадает. Нужно места там разведать, мало ли. Вдруг нога и тут встанут, и можно будет на лодьях к ним в тыл зайти по тому притоку. Вообще Юрий Васильевич чувствовал себя, как будто не в прошлое попал, а на другую планету. Это же в будущем будет чуть ли не центр России. Рязань рядом совсем, до Москвы рукой подать. А здесь не то что поселений, здесь людей нет. Они за 2 последние дня, как из Касимова уплыли, ни одной лодки, ни одного человека, ни одной избушки охотника какого не заметили. Нахрена какую-то Сибирь осваивать с ее климатом суровым? Тут на сотни километров нетронутые леса, а потом на тысячи нетронутые степи до самого Астраханского ханства. И что печально, за 500 лет так особо и не заселят эти благодатные места. Да и Сибирь не заселят. Чтобы не выдавать свое местоположение дымами костров, пока не ясно, есть ли тут поблизости противник, обед готовили в лесу и старались выбирать сухую древесину, чтобы дыма было меньше. А после обеда Юрий Васильевич и сам с пацанами в разведку пошел. Они обошли засеку и пошли вдоль нее, подмечая слабые места. Лес был не везде одинаков, и лес этот, в отличие от Кондырева, был лиственный и не мог похвастать вековыми дубами. Может, пожар был лет 10-15 назад, но деревья были небольшие в основном. Да, конница не пройдет, и тем более телега, когда степняки с награбленным возвращаться будут. Ну, если будут. Все меньше и меньше Боровому нравилась эта подготовленная якобы оборона. Такая задержит только тех, кто сам не захочет ее преодолеть. «На холме хорошее место, чтобы минометы поставить. Давайте туда заберемся. Там вид, небось, на всю округу открывается», — предложил Юрий пацанам. Они аккуратно, чтобы одежду осучья не порвать, преодолели несколько рубежей засеки и оказались на лысом совершенно холме, только чахлая травка росла, но и она к осени выгорела. Боровой огляделся. Холм странный, словно его солью засыпали, и потому на нем ничего не растет. А вид с него и впрямь был неплох. Не степь, все же леса вокруг, но шлях в сторону Шацка, откуда-то с юго-востока был виден как бы не на целую версту. «Тут и будем минометы ставить». До вечера таскали на вершину минометы и пушки. Больше всего намучились с Касимовской дурой. Эта пушка словно не из бронзы вылита, а из урана какого. Тяжелая страсть. Чуть не монолитная болванка диаметром 300 мм. И при этом калибр всего около 120 мм. Ну и длиной эта дура 2 метра. Так к ней полагался еще лафет наподобие корабельных. Ядер не было. Предполагалось, что стрелять будет каменным дробом. Благо, гальки мелкой в этом месте на берегу Цны полно. Там чуть севернее брод, и он просто весь из гальки. Со снарядами проблем не будет. К вечеру вернулись разведчики. Приток Цны использовать для обхода противника в тыл с помощью лодий не получится. Речушка мелкая и полно совсем уж отмелей. Да еще берега заболочены. Бобры там всю ее за прудами перегородили. Те вои, что ходили к Шацку сотником Сапковским, тоже хороших новостей не привезли. Там построили небольшую крепостцу о трех башнях. Защитников 30 человек, и ведут они себя крайне беспечно. Костры палят такие, что за десяток верст дым видать. Дозоры есть, но только с юга. Сапковский с востока почти к самой крепости подошел, и его не заметили. Долго ли может такая крепость с таким количеством воев продержаться против 10-тысячного войска? А черт его знает, есть ли у нападавших огнестрельное оружие, есть ли лестницы или мастера, что их могут сделать, есть ли умение штурмовать крепости. Но совсем дураком противника считать нельзя. А потому надежда, что крепость выстоит, если у нагайцев будет желание ее взять, призрачная. Срубят десяток деревьев, соберут лестницы и со всех сторон сразу атакуют. Ну, даже сотню потеряют, а их будут тысячи. Последняя разведка, что шла вдоль Цны на юг, вернулась вообще без новостей. Касимовцы прошли верст 10 по заросшей дороге вдоль реки и никого не встретили. А чего, отрицательный результат – тоже результат. Во всем нужно хорошее искать. Это просто нагайцы решили им время дать получше обустроиться и достойно их встретить. Завтра только вдоль реки разведку на юг пошлем, и то небольшую. Нужно готовить засеку к настоящей обороне. Будем рубить деревья небольшие и ветви, и перед холмом бурелом устраивать, чтобы не то что конный, но и пеший не прошел. После ужина, который, несмотря на отсутствие ворога, готовили все одно в лесу, сообщил народу Юрий Васильевич. «Вышло по-другому. А плохо ли, хорошо ли, пойди разберись». Событие 59. Они с утра, как и запланировали, стали вокруг холма с трех сторон возводить непроходимую преграду, срубая деревья, которые в силах поднять пара человек, и укладывая их крест-накрест. Вскоре уже должен был обед начаться. Юрий Васильевич стоял на вершине холма и разгадывал его загадку. Почему ничего на нем не растет? Когда к нему подбежал Егорка и, дернув за руку, не вступая в длительные переговоры, развернул на север. Там, в полукилометре примерно, проходил шлях, что вел к Шацку. Дорогой все же это назвать нельзя. Дорога — это грязь, колеи, лужи и прочие прелести. А здесь просто нечеткий след от колес, да вытоптанная трава. Кто-то откуда-то, куда-то, зачем-то ездит иногда. По шляху этому сейчас в их сторону, то скрываясь среди деревьев, то выползая на опушку, двигалось конное войско. Хвоста колонны не видно. Едут всадники не более чем по двое в ряд. Больше ширина шляха не позволяет. Он же регулярно в подлесок ныряет. Впереди, на 300 примерно метров, пара человек дозор изображает. Вот они выехали в очередной раз на опушку и увидели копошащихся вокруг холма людей. Один развернул коня и поскакал назад, предупредить сотника или воеводу, а второй уверенно эдак порысил в их сторону. Ворогами эти вои быть не могли, и шли с нашинской стороны, да и одежка была русская. На голове у всадника ерехонка. «Все, ратники, ждем, бросай работу, гости к нам пожаловали». Боровой хотел сказать перекур, но вовремя одумался. Нет сейчас перекуров. Разве у испанцев уже могли появиться? Или у португальских Педро? Всадник, понятно, доехать до холма не мог. Там имелась тропа для того, чтобы на вершину минометы с пушками тащить. Но ее знать надо. Так со стороны и не просматривалось. Ратник соскочил с седла и рукой замахал. Видимо, и кричал, но Юрий Васильевич его не слышал. Спускаться с холма не хотелось. Хотелось посмотреть на все войско, что к нему пожаловало, определить численность. Ну да куда деваться? Машет же руками разведчик. Неудобно заставлять ждать человека, невежливо. Князь Углицкий спустился по тропе среди наваленных деревьев и вышел на засеку к дозорному. Там, уже понимая, что сейчас понадобится, появился и брат Михаил. «Кто таков? Кто воевода у вас?» «Воин Юрия Свет Васильевича. Не узнал, в гриме. Ему, видимо, еще не сказали, кто тут рулевой музабоза. Он лишь чуть головой мотнул, изображая поклон. Как равному почти поклонился». Что-то начал отвечать ратник, и тут заметил, что монах в черном одеянии пишет на листке непонятной палочкой. Он переспросил монаха и плюхнулся на колени. Что-то залопотал. Ну а как послужилец или боевой холоп должен еще князя Углицкого приветствовать? Как ни крути, а он брат и наследник великого князя. Ответить-то ратник успел после поклонов, кто он и кто у них воевода. А вот записать брат Михаил не успел. Не понадобилось. На опушку выскочило трое всадников, и один весь золотом сверкает. Попробуй тут не узнай князя Серебряного. Специально весь в золоте шастает, чтобы его серебряным обзывали. Князь поклонился в пояс, сразу узнал. А Боровой так маскировался под потешного воя. «Здрав будь, Василий Семенович. Не как тебя мне на помощь послали?» Юрий Васильевич пошел навстречу обниматься. «Есть в этом времени одна привычка у людей, до брежневских времен доживет. Целовать человека значило приветствовать его. И в этом нет никакой фривольности. В губы не целуются. Наши предки целовали гостя в обе щеки. В общем, расцеловались князья в ягодицы, то бишь в щеки. Да, тут еще один прикол есть. Задница — это не там, где ягодицы, а наследство тебе оставленное. Отстранившись, князь Серебряный каштановые свои кустистые брови насупонил и взгляд сделал учительский. Ну, как Марья Ивановна на Вовочку смотреть должна. Потом выговор выговорил. Юрий Васильевич даже махнул монаху, чтобы не тратил дорогой ресурс, бумагу, не записывал выговоры воеводы. Получится выговор без занесения. «Оставь вас без пригляда, всю родину врагу подарите. Почему в самом важном месте засека плохо подготовлена? Почему тут хоть малые крепостцы нет? А войско где? Вон, раскидают деревца вдоль реки поганые и пройдут всем нашим войскам в тыл. День и они в Касимове, а там и в Рязани». Во-первых, все правильно сказал, а во-вторых, Рыков голос добавил. «Не Юрик юродивый перед Василием Семеновичем, а князь Углицкий, как ни крути, второй человек в иерархии местной». Ткнул себя Серебряный в золотые пластинки на груди. «Понятно, вот, дескать, я, туточки, готов бить поганых, пока не перевоспитаются и станут желанными гостями. Там вскоре и станет. Уже в Ливонской войне несколько полков нагайцев участвовало на нашей стороне». «Ладно, Василий Семенович, хорошо, что пополнение привел. Вдвоем мы в два раза больше сена заготовим для... ну, веток, точнее, для нашей крепости». Событие 60-е. Всего у князя Серебряного оказалось 200 поместного войска, и Василий Семенович не главным у них. Он в Рязани с большим полком расположился, а в эти Палестины приехал, так сказать, оценить обстановку. Места безлюдные, и снабжать продовольствием тысячи людей здесь будет невозможно. Пока на Седмицу выделили сюда 200 ратников, и продукты они в седельных мешках с собой привезли. А позже из Рязани, возможно, придет обоз с продовольствием, а возможно и не придет. Это продовольствие в Рязани еще собрать надо. Старшим у поместного войска был князь Мышецкий Данила Тимофеевич. Он с небольшим обозом завтра должен пожаловать. «А чем люди эти тут заниматься собираются?» После обнимашек и целовашек усадил за свежесрубленный столик дорогого гостя Юрий Васильевич обед от ханского кухаря отведать. «Дозоры будут нести и атакуют поганых, если те малым отрядом подойдут, а потом отступят к Шацку», — прочел Юрий Васильевич и головой замотал. «Ничего тут дозорить не надо. Имеется кому дозоры нести. У меня есть в отряде 60 касимовских татар. Они места эти лучше знают. Я, увоев князя Мышецкого, 10 коней заберу на время. Они им пока не понадобятся. Нужно лес рубить и засеку укреплять». После обеда спать не легли, не до того. Юрию выделили кобылку смирную, и они с Василием Семеновичем объехали засеку с юга до самого Шацка. И Боровой раз за разом тыкал пальцем в места, где явно поленились люди, рубившие засеку. Кое-где, вообще лавируя между деревьями, можно было на коне ее преодолеть. «Понимаешь, Василий Семенович, чем ратникам срочно нужно заниматься? Я этого князя знать не знаю. Наверное, и не встречался ни разу. Ты, как воевода, скажи ему, чтобы он своими не под моим началом, я отрок, а сам по твоему указанию и по собственному хотению стал засеку укреплять, срубая дальше на север деревья и их сюда перенося. Ну и 10 лошадок порезвее мне выделил для касимовцев. Пусть они в разведку ходят». К сожалению, всем этим планам и благим намерениям осуществиться не пришлось. Едва они подъехали назад к реке, где начинается засека, как с юга, из кустов, вдоль реки, высыпали татары касимовские, которых Мурза утром опять в разведку отправил. Бегут, кричат, руками машут. «К 7 гадалкам не ходи, столкнулись с ногаями». Князь Серебряный, как Гойко Митич, хряснул себя в золотые пластины кулаком и, тоже чего-то нерадостное заорав, развернул жеребца Солового на задних ногах и помчался по проходу, открытому для них только что пацанами, в лагерь на той стороне засеки. Вон а как. Бросил, понимаешь, наследника великого князя и отрока на съедение злобным степнякам. Эх, перевелись богатыри на земле русской. Пришлось Боровому и свою кобылку развернуть и последовать за князем. Тот уже, встав в стременах и сняв плащ красный, крутил его над головой и беззвучно рот открывал. Зачем, интересно? Старшую московской поместной конницы, теперь безлошадной, десятник Тимофей Кобылин уже командовал у прохода в засеке. Татары сейчас касимовские все внутрь забегут и проход завалят деревьями. Дальше на полкилометра примерно засека выглядит впечатляюще. За полтора дня, работая почти без роздыха, 2 сотни людей много веток и деревьев нарубили, наломали и натаскали на край засеки. Целая стена получилась. При этом она даже надежнее настоящей из камня там или бревен. На настоящую можно лестницу облокотить и забраться на нее. А тут шалишь. Лестницу еще найти, обо что опереть. Надо суметь, а то полезешь, а она провалится. Да и стена эта неровная, из нее ветки и стволы деревьев целых торчат. Нужно постоять и подумать, куда тут можно лестницу приспособить. А сверху мины и стрелы. А кто сказал, что будет легко? Егорка подбежал к спрыгнувшему с коня Юрию Васильевичу и принял поводья. «Отведи брата Михаила мне найди, а то я не понял, чего бегают все. Купцы заморские прибыли?» Егорка не сразу понял, что шуткует князь. Начал чего-то с жаром и слюнями выговаривать. Одумался, правда, быстро. Вскочил на кобылу и, лавируя между суматохами, то тут, то там возникающими, понесся к лесу. «Ужин должно готовить брат Михаил с Юсуфом», — перенимает монах секреты у ханского кухаря. Гадать, чего там увидели татары и чего в лагере все носятся, пришлось долго. Пока брат Михаил, приволакивая ногу до него, добрался, пока написал. «Ногу-то, да просто поскользнулся неудачно и коленкой булыжник врезал». Булыжнику хоть бы хны, а колено отекло, раздулось. Не вовремя. Ну, а бывает, чтобы колено вовремя раздувало. «Сюда едет 2 десятка конных нагайцев. Должно быть разведка», — написал ему монах, устроившись на вершине холма на шезлонге рядом с таким же Борового. «Как нога? Может отрезать, чтобы не мучился?» «Не зеленее, брат Михаил. Это я волнуюсь и вот ереси несу». Тут на холм, пыхтя как паровоз из будущего и сверкая золотом доспехов, как римский легат из прошлого, ворвался князь Серебряный. «Василий Семенович, ты не кричи только, я глухой и не слышу ничего. А вот слюни из тебя извергаются и мне на харю брызжут. Говори нормально. Ты, мать твою, второй воевода большого полка, круче тебя, только крутые яйца. Веди себя достойно». «Брату Михаилу нормально скажи, он мне напишет». Серебряный, как шарик, из которого воздух выходит, сдуваться стал. «Не успели поправить засеку», — выдохнул он и руками развел. Боровой прочитал. «Ты же помнишь слабые места, 2 самых плохих помнишь, у березы и там, где такой же холм с проплешиной. Туда по 1 сотне ратников пошли, но, думаю, сегодня драки не будет. Ужин скоро. Притомились нагаи после дальней дороги, отдыхать будут. А вот завтра с рассветом начнется. Я бы еще постарался воспользоваться этой заминкой и успеть за вечер и ночь веток нарубить и деревьев маленьких, и хоть у того холма нормальную засеку сделать. Но это я, отрок. А ты воевода большого полка. Тебе с горы видней». Глава 21. Событие 61. Сидеть, у костра сидеть и мечтать о печеной картошке – дело хорошее, но зудит в одном месте. С чего бы? А с того, что рядом совсем у такого же костра сидят 20 людоловов. Сидят, кумыс пьют и делят недобытых рабов. А у него есть винтовки, карамультуки турецкие. Те, что ему в качестве трофеев в Казани достались. Называется туфенг. По-турецки туфенг. Целых 5 туфенков у него и все с колесцовыми замками. Первоначально только 2 были. Но в Москве Юрий Васильевич купил у оружейников разных, у одного не нашлось, 3 пистоля с колесцовым замком и договорился с Пахомом Ильиным, что тот ему переставит их на турецкие штуцера. Ему же и пулелейки заказал под изготовление карамультуком пуль Петерса. Плохо, что у всех 5 винтовок разный калибр. Эти турецкие оружейники, понимаешь, совсем не думают о потребителе их товара. Рекламацию нужно написать. В Роспотребнадзор пожалится. Сам для себя Юрий Васильевич выбрал мелкашку почти. Калибр миллиметров 7-8 всего. Зато длина ствола 1,30 м где-то. И есть и целик, и мушка. Прямо будто попаданец какой из 19 века с собой протащил. Без прицела оптического далеко не повоюешь. Но с 300 метров боровой в человеческую фигуру ростовую попадал 4 раза из 5. Еще 4 карамультука достались пацанам и не по жребию или росту, и даже не по знатности. Просто все сделали несколько серий выстрелов, выбрали 8 лучших. Среди них опять испытания провели, усложнив задачу. В сумерках стреляли после марш-броска по движущейся мишени. В результате выделились 4 снайпера. «А не сходить ли нам в гости?» «Случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Надо немного порезвиться», — собрав пацанов-снайперов, сообщил им Юрий Васильевич. Егорка стоял хмурый рядом. Он 6-м оказался по итогам тренировок, но точно лучше самого князя Углицкого стрелял. «Давай, Егор, сбегай за Мурзой, их с собой возьмем. Я все свои 5 пистолей возьму. Винтовку тебе сегодня отдам. Не до гонора. Нужно результаты показывать». Вылазку на утренние сумерки назначили. Ветер с юга как раз от лагеря, что в паре верст от засеки, устроили себе ногайские разведчики. Ну, наверное, разведчики. Хотя, возможно, это мелкий Би, какой со всеми своими людьми на охоту вышел. А они против него всей Русью встали. Из всех касимовцев Мурза Мустафа Али выбрал 2 десятка. Они должны разделиться. 1 десяток останется прикрывать пацанов и князя Углицкого, а 2-й обойдет ногайцев по дуге, и если те побегут, то должны лучники их перестрелять. Вышли из лагеря, еще совсем темно было. Только-только розоветь полоска на востоке стала. С погодой вообще повезло. Осень выдалась сухая и теплая. И это есть гуд. Пойди тут поохоться на охотников за людьми, если дождь идет. Лук сразу не стреляет, да и с ружьем проблема. Отмокнет порох на полке, и чё? Уже 3-ы проходившие по тропе вдоль Цны татары уверенно вели отряд. Так и вперед разведчика выслали, который должен филинам угукнуть, если чего не так пойдет. Ну вот уже и добрались до Большой Поляны. Поляна — это когда вокруг деревья. А тут с 2 сторон деревья были, а с 1 река. Такой треугольник кривосторонний. На этой стороне поляны ногаи и устроили лагерь, той, которая река. От опушки, где их поджидал разведчик, до бивака и костра степняков метров 70-80. И Юрий Васильевич бы не промахнулся. Но раз пришел с пистолями, то только в охранении, если поганые на них с испуга попрут. «Кто ходит в гости по утрам, тарам-парам, тарам-парам», напевал себе под нос песенку Винни-Пуха Боровой, устраиваясь под колючим кустом. «Сволочи! Вырастили гадость такую! Шиповник должно быть! Так осень, ягоды должны быть, а нету! Камень большой под кустом есть, а ягод нет!» «Приготовились!» Договорились, что те касимовцы, что зашли к степнякам в тыл с юго-запада, как доберутся до места и обустроятся, знак подадут. Он и будет командой для снайперов открывать огонь. Место для стрельбы нашли замечательное. Это ведь не 20 век, и тем более не 21. Тут заряжать винтовку нужно стоя. Потому пенек или бруствер окопа для стрельбы не подойдут. Тут нужно широкое дерево, чтобы стрелка прикрыть, пока он перезаряжает карамультук. Да, с пулями Петерса это в 2-3 раза быстрее, чем с круглой пулей первых штуцеров, которую молотком бить надо. Ее в толстой кожанке приходилось деревянным молотком в ствол загонять. Сейчас все проще. Бумажный патрон с порохом и пуля, которую простым шомполом загнать можно. Самая сложная задача будет у Егорки. У него длина ствола больше 1 м 20 см. Даже скорее 1 м 30 см. Да приклад. Чуть не 2 метра длиной этот карамультук. На счастье нашлось дерево, возле которого валун лежит. Даже 3, но одного хватит. На него Егорка и взгромоздился. Прикинул, сможет ли шомполом орудовать. Вполне нормально получилось. Сигнал касимовцы должны подать самый простой. Проще не бывает. Все вместе должны начать стрелять по супостатам. Свистострел Юрий Васильевич не слышал, как бабахнули ружья у пацанов тоже. Увидел? А чего увидел? Сидели люди возле костра и вдруг упали. Вскочили другие неподалеку и тоже упали. Потом несколько человек побежали разнонаправленно. Так и они упали. И наступила тишина. Шутка. Она и была, эта тишина. Стреляли пацаны чуть позади него и по левую руку. Юрий Васильевич, чтобы лучше видеть происходящее, вылез немного вперед из-под колючего куста и залег за самым дальним валуном. Нет, позади всполохи света при выстреле он отраженные от камня видел, и потом кислый запах пороха сгоревшего до него долетел, но слабенький совсем. Ветер от костра на гайцев дул, и вот от него запах мясного варева долетал даже отчетливее, чем порохового. Событие 62. «Это была славная битва», — Юрий Васильевич оглядел оставляемый лагерь. «Чужой. Эпично. Как-то еще будучи студентом, вот точно про что была лекция сейчас и не вспомнить, даже курса не вспомнить, но там как-то переключились на картину Верещагина Василия Васильевича «Апофеоз войны». Ага, там на раме есть приписка, посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Про нее и был разговор, а потом сместился на демонстрацию смерти или смертей для запугивания противника. Дескать, нужно выкладывать перед противником гору вот таких голов, и он подумает, лезть ли на такого врага. Сейчас ту лекцию Юрий Васильевич вспомнил. И решил, что 20 голов не впечатлят Нагаев, но оставлять просто так трупы тоже неинтересно. Где-то читал про японских или китайских мертвецов, привязанных к палкам. Китайских все же. Вот и навеяло. В результате сейчас лагерь нагайцев выглядел так. Стоят привязанные к кольям, которые спрятаны под одеждой 18 степняков, и держат в руках свои головы. Ну, тоже привязали, а то выронят. И надежно привязали, чтобы птицы не раздергали веревку. Стоят все, повернувшись на восток, ждут своего бия. Воинов в лагере всего было 21. Троих с ранами средней тяжести захватили с собой в лагерь за засечную черту. Решили спросить, есть ли у них виза. В подарок Нагаи преподнесли князю Углицкому 42 коня, 42 лошади. В общем, там, в лагере степняков, было 42 лошадки разных мастей и разного пола. Хотя по мастям так себе разница. Есть гнедые и есть чуть светлее. Пусть будет рыжая масть, если такая существует. Лошадки невысокие, 130-140 сантиметров. Еще было 4 небольших медных котла и в сумках зерно, проса и рожь. Мясо копченое, его даже татары брать не решились, выкинули, пованивало от него. У каждого был средней паршивости лук, короткое копье, дротик даже скорее, и такая же средней паршивости сабля, тяжелая, кривая. Нагрудники кожаные еще у всех были, с нашитыми железными пластинами. Ну, забрали их, чего добру пропадать. Хотя так себе добро. Пацанам не подойдут. Они пацаны-то пацаны, но никого уже ниже 1,65 м нет, а в основном все выше. Прикинули пару этих панцирей и отдали касимовцам. Те все в кольчугах, но амуницию всю забрали, как и всех почти лошадей. Только одну рыжую спокойную кобылку Боровой себе на всякий случай оставил. Вдруг потребуется быстро в Шацк добраться. Еще солнце только чуть оторвалось от горизонта, а они уже покидали лагерь, оставив в нем только мертвецов с головами отрубленными в руках. Пленников забрал Мурза Мустафа Али, сказал, что поинтересуется у них, сколько воинов пошли в набег, да какие планы у них. Боровой даже и не подумал возражать. Пытать людей так себе удовольствие, да еще и раненых. У него есть Ахмед, и он знает татарский, а ногайский. Это тоже тюркский язык, но не факт, что близкий, и татарин легко поймет ногайца. Пусть сами там эту проблему решают. И тут приехали князья Серебряный с Мышецким Данилой Тимофеевичем. И давай на него брюзжать, мол, нужно было им отдать. «Как будет 10 000 по-ногайски?» — не выдержал Юрий Васильевич, в упор глядя на этого неизвестного ему до сей поры князя. «Ох, поздно братик опричнину ввел и до конца ее не довел, жалостливый и богобоязненный. Правитель должен быть жестким, а тут поминальники всякие, комплексы вины. Тебя царем назначили, так наведи в стране порядок. Всех князей нужно просто отправить за Урал с сотней крепостных. Пусть в Сибири местничают, и данью обложить, чтобы пищали, и повесить пару десятков, чтобы другим пример был виден из окон. Толмача найдем, — не сдавался пожилой мужик с седой бородой и большой бородавкой под носом. И нос красный. Мед любит дегустировать. Юрию Васильевичу пришлось ждать, чего напишет брат Михаил. По губам у князя Мышецкого вообще ни слова прочесть не смог. Потом монах ему написал, что с Карелы он совсем непонятно говорит. «А зачем его искать, если у Мурзы есть уже? Не переживайте, все, что нужно, у пленных спросят и ответов добьются». Князья еще побрюзжали и пошли в лес, в их лагерь, где Мурза, ну, тоже можно как князь перевести, допрос с пристрастием пленникам устраивал. Ему не повезло, он ничего не знает про Женевскую конвенцию, потому пленные наперегонки радостно рассказывали о войске целом, что за ними по пятам идет. Сегодня к вечеру уже здесь будет. И тогда они... Но Мустафа Али дослушивать не стал, воткнул ножик в глаз и поинтересовался. «А кто возглавляет сей большой отряд?» Пленник покричал и умер. Тогда настала очередь второго. Этот ответ на каверзный вопрос знал. Во главе непобедимого войска едет сам сын шейха Мамая Мирзы Киковата. Киковат – титул правителя левого крыла в Ногайской Орде. И военачальника левого крыла Ногайской Орды Касим. А если верить касимовцам, то Ногайская Орда разделилась сейчас на три части. И шейх Мамая Мирза возглавляет восточную часть. То есть это не Би-Юсуф на них напал, а совсем другой руководитель Орды. Вскоре они там все передерутся. Быстрее бы. Событие 63. «А скажи мне, Василий Семенович, в чем сила?» С князем Мышецким Данилой Тимофеевичем назад в Шацк и уж тем паче в Рязань князь Серебряный не поехал. Как же, тут войнушка будет и без него, без его чуткого руководства. Не татарину же басурманскому или отроку несмышленому доверить боронить самый ответственный, как оказалось, участок засеки. Войско все в Рязани, почитай, да и того 3 000 всего поместной конницы. А тут все левое крыло пожаловало. 10 000 воинов. Он мынь, оказывается, по их по-ногайски. Из 200 воев, что были с князьями, Василий Семенович по-братски и по-честному выделил князю Мышецкому десяток. Остальных тут оставил. Здесь они с большим толком умрут, сколько-то ворогов с собой прихватив. Сейчас, пока все воины, пацаны и даже татары продолжали крепить оборону, то есть рубить севернее в лесу ветки, большие и маленькие деревья, и создавать забор непролазный, все командиры собрались на военный совет. Почти в филях. Всю ночь филин угукал на дереве рядом с лагерем. Непугливый попался. От пацанвы законный представитель, сотник Олег Сапковский, перебежчик из княжества Литовского. От 60 касимовских татар боевой Мурза и продвинутый дознаватель Мустафа Али. От московского поместного войска, что должно бдить за неугомонным отроком. От всех 20 дворян и послужильцев старшим является сотник Яким Тимофеев, сын Рыков. От 92 калужских дворян и боевых холопов сотником сейчас заместитель Скрябина Яков Степанов, сын Стрельцов. Еще на совете десятник, тоже московской поместной конницы, Тимофей Миронов, сын Кобылин. Он как бы Википедия. Два раза в этих местах с поганами ратился. Все мели тут знает. Вот первое. Князь Серебряный с собою на совет взял 200. Наверное, их назвали, но брат Михаил не счел нужным это упомянуть. Херня какая, сотник всего лишь. Стоит из-за него карандаш расходовать. «Сила в вере!» — перекрестился Василий Семенович. Все его тезис и движения поддержали. «Согласен», — прочитав ответ, перекрестился и Юрий Васильевич. «Но кроме веры есть порох. Вы сейчас битву планируя, имейте в виду, что у нас минометы есть. Как мимо пойдут этого холма, так их и обстреляем». Сапковский радостно осклабился, представляя панику у нагаев, незнакомых с таким оружием. «Нет, Олег, один китаец мне сказал, что лучшая битва – это та, которая не произошла. Если полностью его совет сказать, то будет так. Одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина». «И что нужно делать?» Князь Серебряный рыкнул на загомонивших мелких командирчиков. Юрий Васильевич ткнул пальцем на юг, прочитав вопрос. «На той поляне, где мы мертвецов оставили, нагайцы эти левые крылатые остановятся. Они отправят разведку во все стороны, в том числе и к засеке. Ну, я бы так сделал. А врагов дураками считать не следует. И уверен, что, по крайней мере, командиры их, мерзы всякие, останутся на той поляне. Они там и заночуют. Если верить пленным, то основное войско подойдет сюда сегодня к вечеру». Юрий Васильевич опять указал перстом на юг. «Мы поднесем к поляне ночью минометы и обстреляем их. Выдвигаться нужно всеми силами. Они там обезумят и ринутся во все стороны, в том числе и к минометам. Вот 400 с лишним спешенных ратников должны их встретить и отогнать из луков, пищалей, трамблонов, да хоть и алебардами и копьями. Главное, не дать степнякам пробраться к минометчикам. Выпускаем по 5 мин из каждого миномета и уходим назад за засеку. Повезет, убьем у них Киковета или Нурадина, Бия, Мирзу. Уж не знаю, как там они себя обзывают. Не повезет, просто напугаем этих товарищей. Когда ночью с воем на них начнут мины сыпаться и взрываться, то самый храбрый богатур захочет поближе к реке оказаться. Штаны нужно простернуть. В рассуждениях Борового был огромный минус, и он его видел. Они же были на той поляне. Она не маленькая, 200 метров в длину и около 100 в ширину, 2 гектара целых. Вот только 10 000 всадников и, значит, 20 000 коней не влезут на эту большую поляну. Даже 1/10 войска туда не влезет. И где они тогда остановятся на ночлег? В лесу? А чем там лошади питаться будут? Грибами и ветками? Ну, понятно, что у степняков неприхотливые лошадки, но не до такой же степени. Возможно, южнее вдоль реки еще есть поляны. Дальше точно нет. Там все заросло ивой и лещиной. Продираться нужно сквозь заросли эти. Разведку на юг Мурза Мустафа Али на трофейных коняшках послал. Вот теперь ждут. Может, он сейчас ответ получит на главный вопрос во Вселенной. Как монголы 3 века назад здесь кормились сами и лошадей кормили, тем более зимой. Глава 22. Событие 64. Разведка вернулась, когда уже от костров запахи пошли вкусные. Варили кашу, обильно сдобренную салом и солониной. Ну и маслица льняного не пожалели. Это у всех так. А ханский кухарь как-то сгоношил несколько человек искупаться в Цне. И заодно, чтобы 2 раза не вставать, бреднем пройтись посмотреть. Вдруг бог в эту реку чего питательное послал. И ведь послал... Бог он вообще такой товарищ, кого угодно, куда угодно послать может. Мелкой рыбешки наловили ведро, а еще попался небольшой налим, и Юсуф решил сварганить двойную уху. Сначала мелочевку сварил и выбра пацанам отдал, а потом в этой уже юшке сварили порезанного на куски налима. И запах, и жиринки плавают, и черемши для другого запаха нашли. Выкопали и в уху бросили. Картошки нет, но перловка или ячмень на Руси уже появились, и с ней ушиться получилось не хуже, чем с картошкой. Разведка добавила ко времени на подготовку к битве еще сутки. Встали поганые, не добравшись до заветной поляны верст 7. Мурза предположил, что ждут свою разведку. А и ладно, 400 человек за 3 дня натаскали веток и маленьких деревьев, на 4 с лишним версты вдоль засеки. Теперь у степняков особо даже при большом желании не получится их в клещи взять, обойти с флангов, если после ночного боя они не развернутся домой. Там ветер только в степи свистит, и суслики, а тут мины свистят и воют. У сусликов мелодичнее получается. На утреннем совете старейшин планы решили не менять. Сейчас нагайцы должны встать, позавтракать, покормить лошадок. Хотя нет, это же те самые лошадки, которые питаются, как лоси, ветками. Им травы сухой, добытой из-под снега и веток, хватает, чтобы целый день бежать галопом по этому снегу и тащить на себе всадника, рабыню, переброшенную через седло, и 150 кило еды для всадника. Сейчас они никуда не спеша, распевая песнь про конь мой удалой, поник буйной головой, и прибудут на заветную поляну и увидят мертвецов мертвых. Пока совещание, пока кумыс, пока разведка, и снова уже ужин. А там и Вальпургиева ночь с завыванием мин. На тропе, что с той поляны выходит на дорогу, поставили засаду из 20 лучников. Каждый выигранный день позволит улучшить засеку и уменьшит количество продовольствия, что нагаи привезли с собой. Тут в лесах они ничего для себя поесть не могли найти. Это русский может грибами и костяникой пару дней питаться. Появятся разведчики, их обстреляют касимовские лучники и отойдут за засеку. Пока выжившие вернутся к Аксакалу, пока... Ну, в общем, понятно, время работает против них. Все именно так и получилось. Разведка нагаев была с 100 всадников на этот раз. Но когда пораженные стрелами люди стали валиться с коней, сотня не в атаку пошла, а развернувшись, с гиканьем дернула назад жаловаться киковету на беспредельщиков. Это они грабить и убивать пришли, а их-то за что? Неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Ночи еле дождались. Разведчики вернулись в очередной раз, когда солнце коснулось горизонта. Новости принесли ожидаемое. На поляну с ходячими мертвецами, ну пусть со стоячими мертвецами, нагаи наткнулись, и из 1500 всадников туда набилось. Кричали, саблями махали, но быстро успокоились, похоронили своих и стали кашеварить. Ну и чудненько, значит, нам туда дорога. Только стемнело, как 10 подготовленных к переноске минометов через проход вынесли из-за ограждения, разобрали перед этим. Станина отдельно, ствол отдельно. Сначала хотели нести на носилках, но потом передумали, сделали волокуши и приспособили их к лошадям. Есть же трофейные лошадки. Пусть работают, а то разжиреют. 100-миллиметровый миномет весит в 4 раза больше 60-миллиметрового. Летая чугунная станина, так-то вообще неподъемная. За все приходится платить. За мощность взрыва сегодняшними мучениями с перевозкой артиллерии. Расположились на Гае густо. Прямо самому себе позавидуешь. Их на эти 2 гектара поляны набилось точно человек 500. Выражение «яблоку негде упасть» как раз подойдет. Все черно в сумерках на поляне, травы не видно. Установили минометы в 400 метрах от поляны большой. Там есть тоже полянка, но маленькая. Метров 10 на 30. Закрепили станины, установили стволы и принялись мины снаряжать, стараясь делать все это как можно тише. Зря, должно быть, страховались. Все же 400 метров – это приличное расстояние. Так еще степняки сами в молчанку тоже не играли. Они орали чего-то, лошади ржали у них. Видимо, не всем ветками питаться нравилось. Ну или наоборот, ветку вкусную ивовую не поделили. Гул эдакий с юга шел. Сказать, что русские ратники вели себя тихо, и их даже подойдя вплотную не увидеть и не услышать невозможно, так это сильно против истины покривить. Шуму хватало. То из 400 воев 13 чихнут одновременно, то 50 кашлянут, то десяток зычно воздух испортят и на них зашикают так, что следующие 10 могут еще более зычно отметиться под шумок. Кольчуги железные гремят, лошади, пока их не увели, тоже поржать успели. Хотя этих покормили, в том числе и овсом. А время, чувствуя, что эти нетерпеливые граждане его хотели бы подстегнуть, словно нарочно, почти остановилось. Секундную стрелку еще не изобрели, но даже если бы изобрели, то она бы на месте стояла. Событие 65. Конкретного боя курантов в 12 по полуночи не ждали. Ждали полной темноты. Уже осень и темнеет довольно рано. Но нужно, чтобы люди поели, успокоились и уснули. Когда просыпаешься от воя падающих мин и грохота разрывов, то психологический эффект от этого сильнее, чем если идет бой, скажем. Засыпаешь с мыслей о прекрасной белокожей покорной рабыне, что привезешь из этого набега, а просыпаешься от воя падающей мины, и потом острый осколок вспарывает тебе живот, и кишки никак не хотят оставаться в пузе, вываливаются. Но какая тут к Иблису рабыня? Какая каш-шайтану белокожая, если из твоего живота синие кишки вываливаются? Наконец этот час настал. Юрий Васильевич и сам закимарил, прислонившись к стволу толстой березы, задремал и не заметил даже. Все же бабье лето, которое сейчас наступило, лучшее время года. Комаров уже нет и всяких слепней с паутами и оводами. Интересно, это разные насекомые или одна и та же тварь? Тепло, дышится замечательно. Как не задремать? Брат Михаил дернул Борового за плечо. Рядом стоял князь Серебряный и Мурза. Оба в небо пальцем тыкали. Юрий Васильевич глянул. Да, красиво. Вон Млечный Путь полосой белой небо перечеркивает. Молодцы, что разбудили. Может, перед смертью красоту такую в последний раз повидать. «Начинаем?» Народ вокруг закивал отчаянно, будто до этого им кивать запрещалось. Больше всех кивал Мурза Мустафа Али. Его понять можно. Он так вскоре в Касимове главным воителем станет. Казань взял, теперь Касима царевича покрошит. Там из равных и не останется никого, кроме крымского хана. Как договаривались, по одной мине пристрелочной, и ждем, пока наблюдатели прибегут. А потом по 5 мин каждым минометом. И не забудьте все пищали зарядить и трамблоны. Если на нас ломанутся, то нужно встретить, как дорогих гостей, с огоньком. Днем все это уже обговорили, но лучше этим горячим русским и не очень парням напомнить, а то после первой мины в атаку побегут. Бабах! Нет, слух не прорезался, но даже земелька вздрогнула, когда 400-миллиметровых миномета ухнули одновременно. Эх, красиво, наверное, они воют сейчас над головами людоловов. Наблюдатели примчались минуты через две. Лес и 400 метров особо быстро не получится.